Глава 13. Я демонстративно закашлялся и похлопал себя по груди. «Ты смотри там, в мерзлоте, не простудись. Как ты там говоришь? Держи ноги в тепле!» Начал Боб, но я не дал ему закончить. «А кто мог украсть и что за черный рынок?» — спросил я как можно более нейтральным тоном. Какое-то неприятное чувство, что все, о чем говорит Боб, касается меня, поселилось во мне, и с каждым словом моего друга становилось все отчетливее. «Ну, я ж тебе не авангард и не полиция. Займутся, найдут, наверное, если хозяин забьет тревогу. Но вообще обычное дело. Даже Ориджа один раз у кого-то подрезали. Есть несколько банд. Пицуим на поугону и разбору. Баре, скорее всего, целиком продают, потому что он новинка». «Не полиция, а эксперт-консультант в службе разведки и охраны». Я улыбнулся, хотя чувствовал, что спина уже начинает предательски потеть. «Вот, хоть ты меня понимаешь, а то отец!» Боб задумался, но потом махнул рукой. «Короче, самая известная — банда 13-го сектора, получившая свое название, как ты понимаешь, по месту, откуда начали свои дела, но сейчас они в Вавилоне сидят, в Модесто». Боб вывел на экран карту и начал делать заметки. Написал пальцем «13 Sector Gang». «Есть и помельче, хайджекеры, нонформы, еще кто-то, кажется. Плюс одиночки, жестянщики и бродяги всякие. Но они сами не полезли бы на аукцион и, скорее всего, отдали кому-то, тем же 13-м». Увлекшись, рассказывал Боб. Видимо, его давно так внимательно никто не слушал. «Это все специализированные, но не стоит забывать про простые банды. Бандидос или, например, пауки. Там наркота и чистый криминал с захватом заложников и пытками. Но если что-то плохо лежит, то и они заберут». Я вспомнил убежище Химеры и изувеченное тело парня с татуировкой тарантула на лице. Ни про какие совпадения и линии судьбы думать не хотелось. Как и про то, что именно мой Борей, выданный под роспись и с таким трудом выбитый Симоновым для 42-й станции, торгуется сейчас на каком-то аукционе. «В общем, они неуловимые почти», — продолжал Роберт, развивая тему. «Взламывают охранные системы и дальше программят дроида так, что хрен отследишь. Или на запчасти сразу разбирают. Ну, понятно, что крупнику не суются. Накладно. Так, по частникам в основном работают. Про главного в тренажках ходили слухи, что вроде даже был у него выход на Лейна. Но, думаю, слухи. Нахрен он Лейну сдался со своими железяками краденными?» Я взглянул на свой браслет. «На Лейна и у меня выход есть. Получить его, как оказалось, проще, чем кажется. Толку только нет. А где продаются-то?» — спросил я, возвращая Боба к волнующей меня теме. «Второго хочешь прикупить? Или это твоего подрезали?» Роберт подозрительно на меня уставился. «Я в теории. Вдруг?» — ответил я уклончиво. «Накоплю наклона. Мне здесь и краденый подойдет на первое время». А сам судорожно пытался прикинуть, какой шанс, что увели именно моего дроида. Если таких всего 5 штук в мерзлоте, то этот шанс составляет 20%. Пугающе высокая вероятность для меня. «Смотрю, в Рипе зарплаты повысили», — прищурился Боб. Уж если друг сел на какого-то конька, то продолжал на нем ехать до победного. Я неопределенно кивнул. «В Даркнете продают. Где еще-то? Или ты думаешь, они официальный магазин открыли и в Мерзлота Экспресс выставили с отзывами покупателей?» Насмешливо поинтересовался Боб. «Хотя в Модесто есть точки, но там только запчасти. А так, аукцион в онлайне, потом встречи где-то в жопе мерзлотного мира». «А ты сам-то откуда все это знаешь?» «Я же эксперт-консультант», — улыбнулся Роберт. «А еще я люблю Discovery. Там про банду очень классная документалка. Кину тебе». «Давай, и ссылку на аукцион с Бореем тоже. Погляжу на досуге». Как можно небрежнее сказал я и стал сворачивать разговор, договорившись созвониться, когда Боб уже приедет в мерзлоту. Как только я завершил звонок, тут же кинулся к мониторам в операторскую, прихватив с собой тарелку с чашкой. Паника паникой, а завтрак по расписанию. Датчики работали. Дохлая синусоида лениво взбрыкивала и опадала в рамках базовых значений. Никаких сбоев не было. Сигнал проходил, обновляя данные, четко через каждые 2 секунды. В логах тоже все спокойно. Ночью был один кратковременный скачок, а день назад синусоида, наоборот, почти прилипла к оси координат. Проверил почту и еще раз тач-панель. Нет ли сообщений от Симонова или от Анны? Почтовый ящик был пуст, не считая рекламного спама. Даже от Рипа прислали только предложение пройти курсы переподготовки и посетить какие-то платные мастер-классы. Тема про лингвистику и древние языки меня заинтересовала, но все потом. Получается, что после того, как я установил датчики, про меня словно опять все забыли. Если сигнал от датчиков идет, значит, Симонов занят, и какое-то время ему точно будет не до меня. Интересно, мог ли он как-то узнать про этот аукцион, раз Боб знает? В конце концов, может быть, я зря нагнетаю? Никаких сигналов от охранной системы Борея не поступало. Показания приходят. Я запихнул в себя еще одну ложку уже почти остывшей еды и полез в кресло, продолжая прокручивать в голове возможные сценарии. Собственно, их было всего два. Либо все было в порядке, я сейчас синхронизируюсь с дроидом и верну его обратно на станцию. Либо... Я не успел додумать эту мысль. Надел шлем, быстро провалился через приветственный экран со станционными блоками, откуда на меня смотрел только таймер, и ввел код Борея. Ответа не последовало. А затем система сообщила, что связи с Бореем нет. Абонент, не абонент. Капец. Теория вероятности сработала не в мою пользу. Я проверил локацию вездехода. Сигнала от машины тоже не было. Ясненько. Минус Борей и минус вездеход. Я снял шлем и посидел пару минут в кресле, переваривая новости. Мне нужно вернуть Борея, пока в Рипе не узнали о пропаже. Из зацепок только факты от Discovery, полученные от эксперта-консультанта. Будь здесь букмекеры, я оценил бы шансы вернуть Борея в 3%. Зато понятно, с чего начинать. Надел шлем обратно. На секундочку, пока шла загрузка, по вспотевшей спине пробежал холодок. «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Бакалькарику!» «Безумие — это мерзлота!» «Нормально. Все на месте. И Оридж, и уголек. Ничего не приснилось, никуда не пропало». Не выходя из ниши, в которой дроид ждал синхронизации, я открыл карту. До 42-й, как раком до Китая. Даже если бегом, даже если по прямой, то все аукционы давно закончатся. А я буду подвечно... «Белов, как ты мог?» писать объяснительное. Машина могла бы помочь, а ближайшее известное поселение, где ее теоретически можно достать, — Айстаун-8. Не факт, конечно, что получится, но других поселений все равно поблизости нет. А заодно и древнюю табличку с Николаевичем обсудить смогу. Я построил маршрут до Айстауна, убедился, что маскировка еще функционирует, и активировал режим автопилот. В области головы как будто что-то зажужжало. Ха. Заглянув в настройки, я нашел опцию «Активная разведка». Подвигал настройки и поставил несколько галочек. «Фиксировать все объекты». «Не уходить от Ориджа больше, чем на 20 километров, и в бой не вступать. Глядишь, что и накопает». «Давайте, парни, вы оба нужны мне на 42-й, так что в темпе вальса, а я вечером вернусь». Уголек что-то пискнул, замерцал и, включив свою маскировку, исчез. «Вы покидаете центр управления». «Алло, Бакалькарику!» «До рассинхронизации 5, 4, 3...» «Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Я встал с кресла и пошел к компьютеру. В гостиной мимо двери пронесся очумелый чипзик, который теперь открыто осваивал пространство 42-й. «Так, очаровашка, сейчас не до тебя». Погрузившись в поиски информации о тех, кто занимается торговлей краденных дроидов, я понял, что Боб был прав. Чаще всего мелькали 13-е. Не считая пары романтично настроенных документалок и блогов, в которых доказывали, что это не жулики, а какие-то байкерские банды с кодексом и жесткими правилами. Я нашел только с десяток официальных новостей о набегах на частные станции, облавах авангарда и чистках в Модесто. Никаких подробностей. Лишь отдельные кадры каких-то свалок, пустырей и асфальта, на котором мордой в пол лежала всякая гопота. И то не факт, что причастная к делу. Кто-то один даже давал показания. Правда, парень оказался просто водителем тягача и, как я понял, никакой ценной информации не предоставил. Не знал ни имен, ни мест, где располагались базы. Голяк. С тем же успехом можно ехать в Вавилон и стучаться во все лавки в Модесто. «Окей, Google, то есть Дэш, бери трубку». «Так что в итоге нужно?» Поинтересовался он будничным тоном после того, как я путанно изложил все свои пожелания. Для начала нужен нормальный софт для выхода в Даркнет. Что-то проверенное, чтобы я не нахватал чего лишнего. Это легко. Считай, уже скинул тебе установочные файлы. Потом нужны данные по 13-м, хайджекерам и нонформам. В общем, по всем, кто угоняет дроидов. Ха, то есть мне не послышалось? Алекс, ты классный парень, но ты меня с кем-то путаешь. Улыбнулся Дэш и даже обернулся на свою комнату. «У меня здесь не справочная второго управления и не филиал ЦРУ. Ночных лунных бабочек не хочешь? Новый сезон вышел. Там в главных ролях виртуальная Жасмин Ли, а? Ты бы видел, какая у нее растяжка!» «Цену набиваешь?» «Конечно!» Улыбка хакера стала еще шире. «Это не те люди, которые любят, что под них копают. Что конкретно нужно?» «Кто выставил на аукцион Борея?» Быстро ответил я. Дэш нахмурился, и я немного расшифровал. Русского инженерного дроида последней модели. А, это твой, что ли? Друга одного. Скривился я, мол, бывают же простофили. Я вписался, помочь хочу. Я правильно понимаю, что у тебя, кто это сделал, будут проблемы? Подмигнул мне Дэш. Правильно, Жасмин их растяжки позавидует. Кивнул я. Поэтому не свети себя. Ок, перезвоню. Сказал парень и закончил звонок. Я установил браузер, который скинул Дэш, и нашел нужный сайт с аукционом. Ого! Меня встретила реклама сайта с каким-то порно-шоу. И, судя по названию, я узнал, как выглядит легендарная Жасмин Ли. Ну, эффектно выглядит, но сейчас пришлось ее скипнуть, чтобы открыть торговые лоты. Да тут второй маркетплейс Майтона вместе со всеми остальными производителями. Только с большим разнообразием. Я бы, конечно, полазил по всему каталогу, но время тратить жаль. Вбил в поиски Борея и присвистнул от увиденного. Изначальная цена на дроида составила 40 тысяч кредитов. За день она поднялась до 70 и продолжала расти на глазах. До конца аукциона — неделя. Я даже не стал прикидывать, на какой ценовой отметке появится финальная продана. Охренеть! Ему красная цена — полтинник! Жалко, только в официальной продаже его нет. Я проверил уже. Я поглазел на дроида, пытаясь не столько увидеть знакомые особые приметы, сколько изучить фон на фотографиях. Какой-то типовой стальной ангар, балки и крепления из астериуса. Так что, скорее всего, он в мерзлоте. Посмотрел, когда точно появилось объявление. Прикинул время и расстояние, как далеко его могли отвезти. Сверился с картой. Плюс-минус 10 секторов, если откинуть северные, которые еще не открыли. Посмотрел автора. Никнейм — Джидо. Фотографии нет, только аватар здорового мужика, часть лица которого была заменена на сплав из криоплатины. Возможности написать продавцу сообщение и посмотреть контакты не было, но были другие его лоты. Там нашелся и мой вездеход, всего за каких-то 3000 кредитов, и с шагом поставки в 200. Ангар на фото тот же, срок аукциона одинаковый. Уже кое-что. Я решил прерваться. Подошел к холодильнику, распахнул дверцу и уставился на полупустые полки. Минутка медитации на холодильник. Очень успокаивает. Увидел, что зеленые стебли разделились поровну и частично перекочевали на мою половину, вместе с какой-то голубой жидкостью в прозрачном стаканчике. На стаканчике была надпись на китайском и смайлик в виде мордочки чипзика. Надеюсь, это комплимент, а не состав. Ну, раз угощают. Я взял с полки палку обогащенного чем-то сельдерея и машинально заживал. Жидкость решил оставить на потом. Силы еще пригодятся. Я покинул кухню, взяв с собой еще одну палку сельдерея, и постучал в лабораторию к Сюин. Она распахнула дверь и одобрительно посмотрела на недожеванное растение у меня в руке. «Вкусно?» — спросила девушка и широко улыбнулась. «Не знал, что осчастливить девушку иногда так просто». «Очень». Бодро ответил я и постарался включить все свое обаяние. «У меня к тебе просьба». Сюин вопросительно на меня посмотрела. «Можешь одолжить мне вездеход на несколько часов?» «А где твой?» — озадаченно спросила девушка. «Я бы и сам хотел знать, где». «Застрял в секторе, где я датчики ставил», — соврал я. «Надо съездить, попробовать вытащить. У тебя же лебедка есть?» «Есть». Девушка на секундочку задумалась. «Бери, конечно. Алекс, у тебя какие-то проблемы? Может, я уже могу помочь?» «Ты уже помогаешь», — ответил я. Сюин подошла к столу и протянула мне брелок с блоком управления вездеходом. «Мне он все равно до пятницы не нужен». Я поблагодарил девушку и пошел в гараж. Ну что, толстый Чапи, ты снова в деле. Добро пожаловать в центр управления станции 42. Ошибка. Жопу себе не отморозь, Баклан. Я синхронизировался с таймыром, осмотрел ярко-красный вездеход фирмы Skywall Motor, в багажнике которого нашлось две клетки, какие-то хитрые капканы, толстое ружье с транквилизаторами и целый набор юного ветеринара-охотника на чипзиков. Забравшись внутрь, я осмотрел салон, напичканный по самые не балуйся кнопками и датчиками. Чихнул от свежего запаха пластика, который передала система, и связался с Сюин по рации. Прослушал краткую лекцию по управлению и ввел координаты точки. И только после этого выехал в мерзлоту. Плавно покатился по залитой солнцем местности. Встроенная система ИИ предупреждала меня даже о небольших холмиках и кочках на дороге. Получалось, что машина разговаривала постоянно. На первых порах было прикольно, но через 10 минут я уже офигел от китайской тарабарщины. Что вижу, то пою. Никакой волшебной кнопки, которая могла бы отключить эту говорильню, я не нашел. Пришлось терпеть на протяжении всего маршрута. Через пару часов я был уже на месте. У границы каменного сектора. Так его я обозначил для себя. Солнце играло на верхушках каменных холмов. Ветер игриво сносил с них снег и, создавая непонятные формы завихрения, в воздухе уносил дальше, рассыпал по земле и собирал заново. Таймыр выполз из вездехода у того места, где был закреплен первый датчик. Он был на месте. Все датчики остались на своих местах. Только вездехода след простыл. Я потоптался на том пятачке, где его оставил. Зачем-то оглянулся в поисках знака «Парковка запрещена по четным дням». Промелькнуло что-то в памяти на уровне рефлексов. Я всегда путал эти четные и нечетные на радость эвакуаторам. Ничего. Ни следов от покрышек, ни записки с требованием выкупа, ни автографа в виде граффити, ни черной кошки, бычком нарисованной. Голые камни. Один из датчиков выглядел странно. Будто его вынули, а потом поставили обратно. А на втором была трещинка. Кажется, его пнули, но бокс выдержал. Странно, почему не забрали? Не разобрались, что это? Или поняли, что возни больше, чем выгоды? Скорее всего, второе. Никто бы просто не купил, зато Рип встал бы на уши. Я вспомнил черную точку, которая мерещилась мне на горизонте, и поехал в том направлении. Плюс сделал несколько расширяющихся кругов вокруг датчиков. Чисто. Я крутанулся еще разок и поехал обратно. Разведка боем результатов не принесла. На подъезде к 42-й я увидел небольшое темное пятно. Оно двигалось. Подрулил поближе и увидел маскировочную сетку, из-под которой торчали 4 лапы и 3 больших бокса на спине. Отлично. Не робопес, а верблюд какой-то. Спот с трофеями добрался до Айстауна. Мы попали в шлюз одновременно. Я мельком глянул, что в контейнерах. Когти, зубы, какие-то шишки, нечто застывшее, похожее на янтарь. Что-то уже подсушенное, пара банок, как в лаборатории у Сюин, с застывшими глазами и еще какая-то органическая хрень. Но вроде не воняет и портиться не собирается. Потом заберу, а лучше сразу продам все Данди. Он у меня следующий в списке дел, и, кажется, деньги мне сейчас пригодятся. Так, сделаем еще пару проверочных звонков и будем копать дальше. Я отключился от таймыра и набрал Анне. Она не ответила. Но через 20 минут от нее пришло сообщение. «Что-то случилось?» «Нет, просто звонил узнать, как продвигается научная работа». «Продвигается, Белов». «Хм, исчерпывающе. Ну да ладно. Значит, про Борея никто не в курсе. У меня даже сложилось впечатление, что про меня в Рипе немножко подзабыли». «Удачи! Дай знать, если что-то еще нужно. Я на 42-й. У меня все отлично». «Конечно». Спустя полминуты пришло следующее сообщение. «Точно ничего не случилось?» «Все ок, отбой». «Да, я тот еще мастер переговоров». Развернутый диалог не состоялся, но, по крайней мере, я узнал то, что мне было нужно. Никому до меня нет сейчас дела. И как же порой это прекрасно! Я вернулся за комп и снова полез на аукцион, чтобы попытаться как-то отследить этого джига. Смотрел историю лотов, отзывы анонимных покупателей. В общем, искал хоть что-то, что даст мне больше подсказок. Перелистывая интернет-страницы, я не заметил, как уснул, уронив голову на стол. Правда, в этот раз без галлюцинаций. Видимо, для того, чтобы подсознание начало выдавать картинку с символами, вырубиться нужно глубоко и надолго. С эффектом мерзлоты, так сказать. А не только с затекшей шеей и отпечатком клавиатуры на щеке. Разбудил меня сигнал тач-панели. Звонил Дэш. «Есть зацепка», — сказал он, сразу переходя к делу. «Только там уже серьезные ребята. Они без предоплаты не работают.